Эпилог второй. В зале совета царил полусумрак. Тяжелые портьеры закрывали широкие окна, не менее тяжелый ковер скрадывал шум шагов. Тяжелые кресла были расставлены широким полукругом, оставляя перед собой открытое место, куда и привели посетителя. В креслах сидели трое, и трудно было определить, кто это именно. Один вообще, кажется, дремал. Шешерф не удивлялся, не глазел по сторонам. Он уже был здесь и не раз. Только тогда шторы были открыты, и никто не прятал своего лица в сумраке. «Еще один шаг, пожалуйста», — раздался густой, уверенный голос. «Да, достаточно». Шешерф насторожился. Голос показался ему знакомым. «Неужели Лезнот?» «Но почему тогда он не предупредил его заранее? Друг называется». «Совет вызвал вас, господин Шешерф», — продолжал Лезнот. Теперь уже не было сомнений, что это именно он. «Чтобы сообщить решение по делу в отношении вашего сына Шеграна». «Я слушаю», — встрепенулся Шешерф. «Не скрою, совет долго совещался, высказывались разные мнения. Однако общим решением совета...» Лезнот сделал долгую паузу. «Общим решением совета принято решение отложить разрешение окладки яиц господином Шеграном на 5 лет». «Как?» — ахнул Шешерф. «Через 5 лет», словно не слыша, продолжал Лезнот, «совет соберется снова и вновь рассмотрит вопрос. До этого времени господину Шеграну кладка яиц запрещена». «Но почему?» «Вы прекрасно знаете наш принцип». Голос Лезнота стал менее официальным и потеплел, что ли. «Можешь делать, что хочешь, только не попадайся. Попался, не жалуйся. А ваш сын, господин Шешерф, попался. Попался на контрабанде, чем причинил репутационный ущерб нашей планете. Вам этого мало?» «Но его отпустили!» – воскликнул Шешерф. «Его брат Шепруф доказал, что при аресте были нарушены процессуальные нормы. В частности, не были собраны подписи 2 свидетелей, не был предоставлен адвокат и некоторые другие. А потом выяснилось, что те листы в судовом журнале, которые имели признаки минерала Гельвеция, что они вклеены из другого журнала, неизвестным лицом. Моего сына выпустили за недоказанностью улик». «Мы, конечно, восхищаемся предусмотрительностью господина Шепруфа, который заранее позаботился вклеить чужие листы в судовой журнал», — мягко парировал Лезнот. «Кстати, а не желаете подать кандидатуру Шепруфа для разрешения кладки?» «Нет», — хмуро ответил Шешерф. «Я думал над этим. Нет, Шепруф умный, предусмотрительный, хитрый, но он ведомый. А в нашем роду всегда были лидеры, вожди, как Шегран». «Ваше право, Шегран так Шегран. Но факт остается фактом. Арестован ваш сын Шеарх, который организовал утечку Гельвеция. Под подозрением, как преступник, остался Шегран, пусть и с недоказанностью улик. Разве это не репутационный ущерб?» «Между прочим, с этих денег и многих других, тоже преступных, мой сын платил налоги и добровольные пожертвования в бюджет планеты». «Вы думаете, он один такой? Все, абсолютно все ваграхи, которые занимаются незаконной деятельностью, не на планете, разумеется, а в галактике, платят нам налоги с этих доходов. Тем более, раз ваш сын попался, то этот доход прекратился». «Но остались другие виды доходов, на Веге, и тоже весьма превышающие то, что мой сын подает в декларации». «Я бы согласился с вами, уважаемый Шешерф», — вздохнул Лезнот, — «если бы сейчас и эта деятельность не притихла. Шегран сейчас как под микроскопом, ему не до подозрительных схем, а доход планеты страдает. Что вы скажете по этому поводу?» «Ну, мой сын подарил вам дракона, уникального, единственного во всей галактике». «Дракона», — скривился Лезнот. «Это он ловко от него избавился. Не принять дар для нас было невозможно, но вы его видели? Представьте оживший 2-этажный дом, который пускает огненную струю на расстоянии до 30 метров, с неутолимым голодом. Да еще который живет под постоянным наблюдением Галактического общества зоозащитников. Он же уникальный, мать его! Обеспечьте ему простор и свободу. Да что там? Ему приходится ежедневно скармливать по 10 коров. По 10 ежедневно. Умножьте на количество дней, и вы представите стадо, которое он пожирает за год. И он еще растет. Мало того, он еще и испражняется соответствующе. Между прочим, ядовитым навозом, там, куда попала хоть капля такого навоза, даже трава не проклевывается. И куда девать отходы? Не в космос же выбрасывать. Хотя, признаюсь, даже такие предложения были. И это вы считаете приятным подарочком, от которого голова болит у всего совета. «Я знаю одно. Мой сын – настоящий лидер», – твердо заявил Шешерф, обходя молчанием щекотливую тему с драконом. «Лидер, достойный продолжения рода». «Лидер, уступивший какому-то потомку приматов? Этому капитану Мустанга? Хорош лидер, нечего сказать». «Я убью его», – процедил сквозь зубы Шешерф. «Я убью этого наковального. Я уверен, мой сын поступил бы так же, но сейчас за ним приглядывают. Я убью его вместо своего сына». «И думать забудьте», — лениво ответил Лезнот. «Кроме того, вы не найдете наемного убийцы, который взялся бы за это дело. Вы думаете, что-то похожее не приходило в голову членам совета? Мы провели предварительные консультации с теми структурами, о которых вам знать не положено. Этот Наковальнов, как оказалось, находится под негласной защитой весьма влиятельных кругов. Нам не сказали прямо, что это за защита такая, но объяснили, что ни один наемный убийца такой заказ не возьмет». «Я сам его убью!» – пылко воскликнул Шешерф, и глаза его загорелись фанатическим огнем. «Сам! Своими руками! И пусть будет, что будет!» «Повторяю, и думать забудьте!» – уже строже повторил Лизнот. «Вы что, не следите за новостями галактики?» «А что такое?» «Что такое? А вот что такое. Не так давно на одной из планет Проциона произошла открытая конференция по вопросам подпространства. Открытая — это значит, любой мог поприсутствовать и даже выступить. Похоже, у этих ученых все идеи кончились, вот они и были согласны выслушать любого. И что бы вы думали? Выходит на сцену этот ваш... Наковальнов. И говорит, дескать, как предполагается, до возникновения всех известных цивилизаций была некая протоцивилизация, потому что иначе трудно объяснить, почему в нашей галактике большинство разумных одной планеты так похоже на фауну других планет. Скажем, на одной планете стали разумными раки, а жирафы остались дикими, а на другой планете как раз жирафы получили разум, а раки так и спят под корягами. Ну и так далее. Объяснить внятно это можно только извращенным чувством юмора этой самой протоцивилизации. Ну или их желанием, чтобы царила дружба и гармония, мать ее. Типа заботьтесь об обезьянках, зная, что где-то на Земле из этих обезьянок получились разумные существа. Опять же, всем известно, что прототип прыжковых двигателей был не изобретен одной из цивилизаций, а случайно найден на какой-то гигантской комете, которая, может быть, вообще прилетела из соседней галактики. А может, как раз той самой протоцивилизацией. Потому, дескать, мы все прыжковыми двигателями пользуемся, а общей теории подпространства у нас еще нет. Так вот, как капитан корабля, имеющего богатый опыт прыжков и даже полетов по подпространству, имею, дескать, сообщить свои предположения. И пошел языком чесать на 40 минут чистого времени. «Я тоже могу языком чесать», — неприязненно буркнул Шешерф. «С графиками, схемами, цифрами, пояснениями. У него еще помощница там сидела, говорят, обворожительной внешности», — не обратил на него внимания Лезнот. 40 минут фактического материала. А потом на 40 минут аплодисментов. Полный фурор. Ведущие академии самых разных цивилизаций заявили о новых темах научных изысканий по следам выступления этого Наковального. «И ты собираешься его убить? Ты понимаешь, что последует после этого? Ты понимаешь, какой удар по престижу нашей планеты ты можешь нанести?» Шешерф долго молчал, потом поднял голову. «Я поймаю его где-нибудь подальше от нашей планеты и убью. А если меня схватят, я заявлю, что у меня были личные счеты, никак не связанные с расизмом и ксенофобией. Этот щучонок оскорбил меня лично, оскорбив моего сына. Растопчу, и это мое личное право». «Совет более не задерживает вас, господин Шешерф», — холодно процедил Лизнот. «И помните, совет запрещает вам осуществлять любые виды мести в отношении господина Наковального. Если вы что-то подобное предпримете, вы будете держать ответ перед советом Ваграхов, Идите». Шешерф открыл было рот, но быстро закрыл его, круто развернулся и, тяжело ступая, вышел из зала совета. Дверь закрылась. Старый Тубган прекратил делать вид, что дремлет, и открыл глаза. «Достойный Ваграх», — негромко проговорил он. «И сын у него достойный. Предлагаю сократить ему время запрета на кладку с 5 лет до 2. Даже до 1,5 лет. При условии, конечно, восстановления от него в казну денежных потоков. Не менее того, что было до инцидента». «Поддерживаю», — быстро согласился Лизнот. «Поддерживаю», — пробасил и Магаут, до сих пор не открывавший рта. «Тогда следует занести этот пункт в книгу решений совета», — распорядился Тубган. «И господин Лизнот, проинформируйте почтенного Шешерфа о новом решении совета. Не знаю, остановит ли это его. Это достойный Ваграх, твердый в своих решениях. Но, если что, мы же пошли на уступки, не так ли? Все, что сделает Шешерф, будет лежать отныне только на его совести». Конец книги.